Глава 9. «Значит, на местном фронте тишь да гладь?» — спросил Кредок, протягивая Фрэнку Корнишу свой портсигар. «Полнейший», — подтвердил Корниш. «Врагов у нее не было, ни с кем она не ссорилась, с мужем отношения лучше не бывают. А другой женщине или другому мужчине нет и речи?» Корниш покачал головой. «И не пахнет. Никакого намека на скандал. Она была не из тех, кого называют сексуальными. Сидела во всех возможных комитетах и занималась прочими подобными делами. Кто-то из местных ей потихоньку завидовал, но не более того. Может, ее муж хотел на ком-то жениться? В конторе, где он работает, никого нет? Он трудился в фирме Biddle and Russell, агенты и эксперты по недвижимости. Там есть некая Флори Уэст, особо с больной щитовидкой, еще мисс Грандл, которой минимум 50. Шарма у нее не больше, чем у стога сена. В общем, мужчине там зариться особенно не на что. С другой стороны, не удивлюсь, если он вскоре женится». Кредок с интересом посмотрел на собеседника. «Соседка», — объяснил Корниш, — «вдова. Когда я приехал с ним после дознания, она уже была у него дома, готовила ему чай и вообще всячески о нем заботилась. Он был очень удивлен, очень ей благодарен. Похоже, она вознамерилась его на себе женить, а он, несчастный, пока об этом и не подозревает». «Что это за женщина?» «Симпатичная», — признал Корниш. «Не первой молодости, но вполне хороша собой, на цыганский манер. Яркие краски, темные глаза. Как ее зовут?» «Бэйн. Миссис Бэйн. Мэри Бэйн. Вдова». «Чем занимался ее муж?» «Понятия не имею. С ней живет сын. Он работает где-то неподалеку. С виду тихая, достойная женщина. Но у меня такое чувство, что я ее раньше видел». Он взглянул на часы. «Без 10:12. Я договорился в Госсингтон-Холле, что вы будете там в 12, так что нам пора». Глаза Дермота Креддека, всегда как бы слегка расфокусированные, на самом деле пристально всматривались в очертания Госсингтон-Холла, все примечали. Инспектор Корниш привез его туда и передал на попечение молодого человека по имени Хейли Престон, после чего тактично удалился. Затем Дермот Кредо какое-то время лишь спокойно кивал, слушая многоречивые излияния мистера Престона. Хейли Престон работал на Джейсона Радда, был у него, как понял Дермот, то ли администратором, то ли помощником, то ли личным секретарем, а, возможно, выполнял все эти обязанности. Он сидел и говорил. Говорил свободно и пространно, несколько монотонно, но чудесным образом ему удавалось почти не повторяться. Это был приятный молодой человек, страстно жаждавший, подобно незабвенному доктору Панглоссу из вольтеровского «Кандида», чтобы его взгляды разделяли все, в чем обществе он в данный момент находился. Что ни делается, все к лучшему в этом лучшем из миров. Несколько раз он с вариациями сообщил, как мерзко все случившееся, как все обеспокоены, в каком жутком состоянии находится Марина, а мистер Радд огорчен так, что и не расскажешь. И кто вообще мог ожидать, что произойдет такой кошмар? А может, это какая-нибудь особенная аллергия? Что вы насчет этого скажете? Ведь бывает же у людей аллергия на самые неожиданные вещества или даже явления. Главный инспектор Креддок, разумеется, может рассчитывать на любую помощь, которая потребуется от студии «Хеллингфорд» или любого ее сотрудника. Он волен задавать любые вопросы, волен заходить куда угодно. Если они смогут как-то помочь, они с готовностью это сделают. Все они питали неподдельное уважение к миссис Бэткок и ценили в ней удивительную общественную жилку и ту важную работу, которую она вела для службы скорой помощи святого Иоанна. Потом он затянул эту песню снова. Слова были другие, но мелодия, несомненно, осталась той же самой. Человек так жаждал помочь, что можно было прийти в умиление. При этом он дал понять, что от мира киностудии все это безумно далеко. Он отделен от остального мира целлофановой оболочкой. Но мистер Джейсон Радд и миссис Марина Грег, да все, кто был в доме, окажут любую возможную помощь, и не сомневайтесь. Потом он легонько покивал головой, раза эдак 44, Воспользовавшись паузой, Дермот Креддок поблагодарил. «Большое спасибо!» Это было произнесено негромко, но ставило такую весомую точку, что мистер Хейли Престон даже встрепенулся. Он пробормотал. «Ну вот!» И выжидающе смолк. «Вы сказали, что я могу задавать вопросы?» «Конечно, конечно. Я весь внимание». «Она умерла здесь?» «Миссис Бэткок?» «Да, миссис Бэткок». «На этом самом месте?» «Да, именно. На этом самом. По крайней мере, могу показать вам стул». Они стояли в углублении возле лестницы. Хейли Престон прошел несколько шагов по коридору и указал на дубовый стул, смахивавший на имитацию. «Она сидела здесь. Сказала, что ей не здоровится. Кто-то пошел ей что-нибудь принести? И тут она скончалась прямо на месте». «Понятно. Не знаю, давно ли она была у своего врача. Если ее предупреждали, что с сердцем у нее не лады, никаких неладов с сердцем у нее не было», — прервал его Дермот Креддок. «На здоровье она не жаловалась. А умерла от того, что приняла средство, произнеся официальное название, которого я затрудняюсь, а в народе оно называется калмо. Только она приняла дозу, превышающую норму, в 6 раз». «Я это средство знаю», — подхватил Хейли Престон. «Сам, бывает, его принимаю. Неужели? Это интересно. И что, здорово помогает?» «Да просто чудо, а не лекарство. Взбадривает, если ты сник, а если разгулялся, наоборот, успокаивает. Понимаете, да?» «Естественно», — добавил он, — «дозу надо соблюдать». «А в доме это средство могло быть?» Он знал ответ на этот вопрос, но сделал вид, что не знает. Хейли Престон и не думал скрывать правду. «Еще сколько! В каждой туалетной комнате, в шкафчике, минимум по бутылочке». «Нашу задачу это только усложняет». «Конечно», — не стал возражать Хейли Престон. «Она могла принять эту штуковину сама, причем обычную дозу, не зная, к примеру, что у нее на это дело аллергия». Креддока, судя по выражению лица, это не убедило. Хейли Престон вздохнул и сказал, «А насчет дозы вы абсолютно уверены?» «Да, доза была смертельной. А миссис Бэткок ничего подобного не принимала. Насколько мы выяснили, она вообще ничего и никогда не принимала, разве что питьевую соду или аспирин». Хейли Престон покачал головой и изрек, «Выходит, вам есть над чем поломать голову». «Да, есть над чем». «Где именно мистер Радд и миссис Грег принимали гостей?» «Вот здесь». Хейли Престон остановился в определенной точке у верхнего основания лестницы. Главный инспектор Креддок подошел и стал рядом. Взглянул на стену напротив. В центре висела картина «Итальянская Мадонна с младенцем». «Хорошая копия», — решил Креддок. «И картина довольно известная. Мадонна в голубом платье держит высоко перед собой младенца Иисуса, ребенок и мать смеются. Вокруг стоят люди, их взоры устремлены вверх на ребенка». «Одна из самых симпатичных Мадонн», — подумал Дермот Креддок. Справа и слева от картины располагались 2 узких окна. Общее впечатление довольно радужное, и ничто, решительно ничто не могло заставить женщину оцепенеть, как леди из Шалотта, которую настигла ее судьба. «Гости, конечно, поднимались по лестнице», — спросил он. «Да, маленькими группками. Одна, другая. Сплошного потока не было. Кого-то наверх припровождал я сам, кого-то Элла Зелински, личный секретарь мистера Радда. Мы хотели, чтобы все было мило и неофициально». «А вы сами были здесь, когда поднялась миссис Бэткок?» «Неловко признаться, главный инспектор, но этого я не помню. У меня был список имен, я выходил во двор и припровождал нужных гостей в дом. Там я их представлял, обслуживал напитками, потом выходил за следующей партией. В то время я не знал миссис Бэткок в лицо, а в моем списке ее точно не было». «Как насчет миссис Бентри?» «А, она бывшая владелица этого дома, да?» «Она была в моем списке. Кажется, миссис Бэткок и ее муж пришли с миссис Бентри примерно в одно время». Он смолк, задумался. «Тогда же появился и мэр. На нем была цепь, а у его жены мне запомнились желтые волосы и небесно-синее платье с оборками. Их я помню. Но напитками я их не обслуживал. Надо было идти за новой партией». «Кто же угощал напитками их?» «Точно не скажу. Нас на обслуге было 3 или 4. Я знаю, что я пошел вниз, а мэр как раз поднимался мне навстречу. А кто еще был на лестнице, когда вы спускались, не вспомните? Джим Гелбрайт из газетной «Братьи», еще человека 3-4, я их не знаю. Двое фотографов, один местный, фамилию не помню, и богемная девица из Лондона, она специализируется на неожиданных ракурсах. Ее фотоаппарат был нацелен в то место, где миссис Грег встречала гостей. Сейчас, минуточку, кажется, в это время появился Ардуик Фен. Кто такой Ардуик Фен? Этот вопрос Хейли Престона прям-таки поразил. Но это же знаменитость, главный инспектор. Большая знаменитость и на телевидении, и в кино. Мы даже не знали, что он в Англии. То есть его приход оказался сюрпризом. «Еще каким!» — подтвердил Престон. «С его стороны это было очень мило, эдакая приятная неожиданность. А он что, старый друг миссис Грег и мистера Радда?» «Когда-то он был близким другом Марины, во времена ее второго брака. А насколько они друзья с Джейсоном, я не знаю. Так или иначе, его приход оказался приятным сюрпризом». «Ну, конечно, мы все были в восторге». Креддок кивнул и сменил тему разговора. Он дотошно выпытывал все подробности, связанные с напитками. Из чего их делали, как подавали, кто подавал. Кто из слуг работает в доме постоянно, а кого наняли специально на этот день. В результате напрашивался ответ, на который уже намекал инспектор Корниш. Отравить хитр Бет как мог любой из 30 человек. Но любого из 30 могли за этим неблаговидным занятием застукать. Уж больно рискованно. «Спасибо», — сказал он наконец. «А теперь, если можно, я бы хотел поговорить с миссис Мариной Грег». Хейли Престон покачал головой. «Мне очень жаль. Мне действительно очень жаль, но об этом не может быть и речи». Брови Креддока поползли вверх. «Это почему же?» «Она лежит в лёжку. Полнейший упадок сил. Здесь сейчас ее врач. Он выписал ей бумагу, которая подтверждает ее нездоровье. Сейчас я вам ее покажу». Креддок взял бумагу и прочитал ее. «Понятно», — сказал он. «А Марина Грег всегда держит при себе врача? Актеры и актрисы — это ведь такой народ. Каждый как натянутая струна. Всю жизнь под высоким напряжением. Считается, что у знаменитостей должен быть свой врач, который хорошо знает их организм, особенности нервной системы. У Морриса Гилкриста очень солидная репутация. Он уже много лет следит за состоянием здоровья миссис Грег. Возможно, вы читали, что последние годы она часто болела. Ее даже в больницу укладывали, и надолго. Она только с год как пришла в норму. Понятно. Увидев, что Креддок решил больше не настаивать, Хейли Престон вздохнул с облегчением. «Вы, наверное, хотите поговорить с мистером Раддом?» — предположил он. «Мистер Радд...» — он взглянул на часы. «Вернется со студии минут через 10, если вас это устроит». «Лучше не придумаешь», — сказал Креддок. «А пока...» «Доктор Гилкрист сейчас здесь, прямо в доме?» «Да». «Тогда я поговорил бы с ним». «Пожалуйста, сейчас я его приведу». Молодой человек поспешно удалился. Дермот Креддок остался у лестницы. Конечно, застывший взгляд, который же описала миссис Бентри, мог быть всего лишь игрой ее воображения. Она ведь из тех, кто торопится с выводами. Хотя вывод, к которому она пришла, представлялся вполне логичным. Леди из Шалотта, которую настигла ее судьба, это, скорее всего, перебор, но, возможно, Марина Грег увидела нечто, вызвавшее у нее досаду или раздражение. Нечто такое, из-за чего она даже позабыла про гостью, с которой говорила. А что, если по ступеням поднимался нежданный гость, гость весьма нежеланный? Он обернулся на звук шагов. Вернулся Хейли Престон, с собой он привел доктора Морриса Гилкриста. Дермот Креддок представлял себе этого человека совершенно иначе. Доктор не был сюсюкающе обходительным, во внешности его не было ничего театрального. Казалось, этот человек грубоватый, добродушный и несклонный ко всяким вывертам. На нем был твидовый костюм, для англичанина слегка вычурный. Голову украшала копна русых волос, темные глаза наблюдательного человека взирали на мир с живостью. «Доктор Гилкрист? Я главный инспектор Дермот Креддок. Можно сказать вам пару слов наедине?» Доктор кивнул. Свернув в коридор, он прошел его почти до конца, толкнул какую-то дверь и пригласил Креддока войти. Здесь нам никто не помешает. Это, вне сомнения, была собственная комната доктора, очень удобная и хорошо обставленная. Доктор Гилкрист указал гостю на стул и уселся сам. «Насколько я понял, — начал Креддок, — миссис Марина Грег сейчас не в состоянии отвечать на вопросы. Таково ваше профессиональное мнение. Но, собственно говоря, доктор, что с ней?» Гилкрист чуть пожал плечами. «Нервы? — ответил он. — Если вы начнете сейчас задавать ей вопросы, через 10 минут она будет на грани истерики. Я не могу этого позволить. Можете прислать сюда врача из полиции, я с удовольствием изложу ему свою точку зрения. И на дознание она не могла быть по этой же причине. И долго она пробудет в таком состоянии?» Доктор Гилкрист взглянул на него и улыбнулся. Улыбка была располагающая. «Если вас интересует мое мнение, — сказал он, — мнение не врача, а человека. Максимум через 2 дня она не просто захочет видеть вас, она сама попросит послать за вами. Она захочет спрашивать, захочет отвечать. Так уж они устроены». Он наклонился вперед. «Сейчас, главный инспектор, попытаюсь вам втолковать, почему эти люди ведут себя именно так, а не иначе. Жизнь в мире кино — это непрерывный стресс, и чем больше успех выпадает на твою долю, тем сильнее стресс. Вся твоя жизнь с утра до ночи, как на ладони. Всему миру все о тебе известно. А когда идут съемки, когда ты работаешь, это изнурительный труд. И опять-таки целыми днями. Приезжаешь на съемочную площадку утром, садишься и начинаешь ждать. Скажем, эпизод у тебя в этот день небольшой, но его переснимают снова и снова. Так ведь его еще надо отрепетировать. А репетировать часто приходится по кусочкам. В фильме-то все получится вполне достоверно и последовательно. Но во время съемки этой последовательности нет и в помине. Так что дело это изнурительное, однообразное. После такого дня ты как выжатый лимон. Живешь, конечно, в роскоши. Пожалуйста, тебе и успокоительные, и ванны, и кремы с пудрами, и врач по первому зову, и расслабляйся, тут тебе и вечеринки, и с народом общайся, сколько влезет, но вся твоя жизнь как на ладони. И тихо и спокойно наслаждаться жизнью — это дудки. Ты и расслабиться по-настоящему не можешь». «Понимаю», — сказал Дермот. «Да, я все это понимаю». «И еще», — продолжал Гилкрист, — «если вы ступили на эту стезю, и если как творческая личность вы чего-то стоите, вам обязательно присуще одно свойство. Эти люди, знаю по личному опыту, чересчур чувствительны, уязвимы, их все время мучает неуверенность в себе. Это жуткое чувство. Ты все время сомневаешься, вдруг ты не тянешь, не способен на то, что от тебя требуется». Говорят, актеры и актрисы — народ тщеславный. Это неправда. Никакого самолюбования тут нет, а есть вопрос, который все время давит на тебя, как пресс. Все ли у меня в порядке? Достаточно ли я хорош? И тебе нужно самоутверждаться постоянно, выслушивать чьи-то похвалы, слова восхищения. Спросите Джейсона Радда. Он вам скажет то же самое. Им надо дать почувствовать, что эта задача им по плечу, уверить, что никто другой этого лучше не сделает, терпеливо настраивать их, все время подбадривать, пока не добьешься желаемого результата. И все равно они никогда в себе не уверены. И поэтому любой или любая из них, если выражаться языком простым и житейским, это комок нервов, сплошь оголенные нервы. И чем хуже у них обстоит дело с нервами, тем лучше они работают. — Интересно, — пробурчал Креддок. — Очень интересно. После паузы он добавил. — Хотя мне не совсем ясно, почему вы. — Я хочу, чтобы вы поняли, что за человек Марина Грег, — пояснил Морис Гилкрист. — Ее фильмы вы, конечно, видели. — Актриса она замечательная. Просто замечательная. И личность, и собой хороша, и человек приятный. — Да, — согласился Гилкрист, — это все при ней. Но ей приходится расходовать массу сил, физических и душевных, чтобы быть тем, кто она есть. В результате нервы ее истерзаны в клочья, и физически крепкой ее не назовешь. Такой крепкой, какой хотелось бы. Да и темперамент у нее будто качели. То впадает в отчаяние, то радуется, как малое дитя. И с этим она ничего поделать не может, уж такая она есть. За свою жизнь она изрядно настрадалась. В большой степени по собственной вине, это факт, но и не только. Ни в одном из браков она не была счастлива, разве что в нынешнем. Сейчас она замужем за человеком, который ее нежно любит и любил многие годы. Эта любовь для нее — настоящее пристанище. В ней она находит радость и счастье, по крайней мере, сейчас. Трудно сказать, долго ли это протянется. Беда в том, что ей присущи только два состояния. Либо она думает, что наконец-то нашла то самое место, или наступил тот самый момент в жизни, и теперь сбудутся все сказочные мечты. Ничто больше не омрачит ее счастье, и небо всегда будет безоблачным. Либо она пребывает в растерзанных чувствах, жизнь ее разбита. Любви и счастья никогда не было, нет и не будет. Он сухо добавил: «Пришвартуйся она где-то посредине, и жить ей стало бы много легче. Но мир потерял бы чудесную актрису». Он смолк. Но и Дермот Креддок хранил молчание. Он думал, с какой стати Морис Гилкрист все это ему рассказывает? Зачем так подробно анализирует личность Марины Грег? Между тем Гилкрист выжидательно смотрел на него. Словно убеждал задать один конкретный вопрос. Интересно, какого именно вопроса он ждет? Медленно, как бы нащупывая почву под ногами, Дермот произнес: «Эта трагедия на нее сильно подействовала». «Да», — подтвердил Гилкрист, — «очень». «Сильнее, чем можно было ожидать». «Ну, это как посмотреть», — уклонился доктор Гилкрист. «А как можно посмотреть?» «Надо выяснить, что именно на нее так подействовало». «Ну...» — Дермот продолжал искать почву под ногами. «Ее потрясла эта внезапная смерть в самый разгар приема». На лице собеседника, однако, не дрогнул ни один мускул. «Может быть, — предположил Дермот, — тут нечто большее?» «Разумеется, нельзя сказать наверняка, как люди будут реагировать на те или другие события. Нельзя, даже если ты хорошо их знаешь. Всегда возможен сюрприз. Марина могла отнестись к этому вполне спокойно, без особых эмоций. Человек она отзывчивый. Могла бы, к примеру, воскликнуть: «Ах, бедняжка, какая трагедия! Как такое могло случиться?» Вполне могла выказать сочувствие, но сильно не расстроиться. В конце концов, смерть на киношной вечеринке не такая уж большая редкость. Или, будь обстановка достаточно будничной, могла бы предпочесть на уровне подсознания окрасить все в драматические тона, скажем, закатить сцену. Могла быть и другая причина. Дермот решил взять быка за рога. «Я бы хотел, — сказал он, — услышать ваше настоящее мнение». «Не знаю», — последовал ответ. «С уверенностью ничего сказать не могу». Чуть помолчав, он добавил: «Вы ведь знаете, существует профессиональная этика. Между врачом и пациентом есть определенные отношения». «Она вам что-то сказала?» «Ну, вот так конкретно нет». «А эту женщину, Хитер Бэдкок, Марина Грег знала? Раньше они встречались?» «Я думаю, она для нее была человеком из толпы, не более», — сказал доктор Гилкрист. «Нет, дело не в этом. На мой взгляд, Хитер Бэдкок тут вообще ни при чем». «А этот препарат, Калмо?» — спросил Дермот. «Марина Грег сама его иногда принимает?» «Принимает, и еще как. Впрочем, как и все, кто ее окружает. Элла Зелински, Хейли Престон. Да что там, половина студии, сейчас-то модно. Таких лекарств нынче развелось множество. Одно надоест, люди переходят на другое, поновее, считают, что оно просто чудо. Оно-то и приводит тебя в норму». «А на самом деле?» «Лишь отчасти», — сказал Гилкрист. «Свое дело эти средства делают. Успокаивают вас или, наоборот, бодрят. Помогают вам осилить что-то, на что вы, как вам казалось, не способны. Я не прописываю подобные лекарства часто, но если их принимать в нормальных дозах, они не опасны. Людям, которые не могут помочь себе сами, они помогают». «Хотел бы я знать», — сказал Дермот Креддок, «что именно вы мне пытаетесь толковать?» «Я пытаюсь решить для себя», — ответил Гилкрист, «в чем именно состоит мой долг. Представьте, его можно трактовать двояко. Есть долг доктора по отношению к своему пациенту. То, чем пациент с ним делится, должно оставаться между ними. Но есть и другая точка зрения. Вам может показаться, что пациенту угрожает опасность, и надо предпринять шаги, чтобы этой опасности избежать». Он замолчал. Креддок выжидательно смотрел на него. «Да, — решился доктор Гилквист. — Кажется, я знаю, как поступить. Я должен просить вас, главный инспектор Креддок, сохранить в тайне все, что я сейчас скажу. Не от ваших коллег, разумеется, а от внешнего мира, в особенности от людей, которые находятся в этом доме. Согласны? — Я не могу полностью связать себе руки, — произнес Креддок. — Мало ли во что все это может вылиться. Но, в принципе, я согласен. Другими словами, все, что вы мне сообщите, я постараюсь держать при себе и не рассказывать никому, кроме моих коллег. Тогда слушайте. Возможно, это ничего и не значит. Когда женщины взвинчены, как Марина Грег, сейчас, они могут сказать что угодно. И вот что она сказала мне. Хотя, повторяю, возможно, это ничего не значит. Что же? — спросил Креддок. После того, как умерла эта женщина, Марина была на грани истерики. Послала за мной. Я дал ей лекарство, сел рядом, взял ее за руку, пытался как-то успокоить, говорил, что все будет хорошо. Она уже погружалась в сон и вдруг сказала. — Это предназначалось для меня, доктор. Креддок пристально посмотрел на него. — Вот как? — А потом? — На следующий день. — Больше об этом ни словечко. Вскоре я сам ей об этом напомнил. Она уклонилась. Вот ее ответ. Вы просто ошиблись. Ничего такого я сказать не могла. Наверное, мне ваше лекарство мозги затуманило. Но вы считаете, что она это сказала на полном серьезе? На полнейшем, подтвердил Гилквист. Это не значит, что так оно и есть, предупреждающе добавил он. Ее хотели отравить или хитр Бэткок, этого я не знаю. Это уже по вашей части. Я лишь говорю, что Марина Грег, несомненно, была убеждена, чрезмерная доза лекарства предназначалась для нее. Некоторое время Креддок хранил молчание, а потом сказал: «Спасибо, доктор Гилквист. Вы сказали мне нечто очень важное, и ваши мотивы мне понятны. Ведь если эти ее слова на чем-то основаны, значит, ей и сейчас угрожает опасность, правда?» «Именно», — согласился Гилквист. «В этом вся суть. У вас есть причина полагать, что дело обстоит именно так? Нет. И вы не знаете, почему такое могло прийти ей в голову? Нет. Что ж, спасибо». Креддок поднялся. «Еще один вопрос, доктор. А мужу она это не сказала?» Гилквист медленно покачал головой. «Нет», — сказал он, уверен. «Мужу не сказала». Несколько секунд тот смотрел Дермоту прямо в глаза, потом кивнул и спросил. «Я вам больше не нужен?» «Ну, прекрасно. Тогда я загляну к больной. Вы поговорите с ней, как только это станет возможным». Он вышел из комнаты. Креддок, поджав губы, принялся почти беззвучно что-то насвистывать.